Вы поселились в нашем доме год назад. Соседствуют без ссор балконы наши. Не без причины я с утра смешно сказать. Теперь ресницы тушью модной крашу. Мне нравится час поздний, завернувшись в плед, смотреть на ваши пылью тронутые стекла, безмолвие ощущать, как бледно-желтый свет внутрь заползает радостным накатом теплым. Я женщина не ваша, жизнью не дано нам рядом быть ни днем, ни вечерами. Все так, но с белыми геранями окно с тех самых пор меня связало с вами. Стыжусь, хотя пусть это будет не секрет, нередко прячась за ажур соцветий, мысль глупою лелею, глядя вам во след, что мы могли идти куда-то вместе. Так велико порой желание быть вдвоем, что я противница спиртного и куренья. Став на балконе в темноте в дверной проем, дым ваших сигарет вдыхаю с наслаждением. Я женщина не ваша, жизнью не дано нам рядом быть ни днем, ни вечерами. Все так, но с белыми геранями окно с тех самых пор меня связало с вами. Я женщина не ваша, жизнью не дано нам рядом быть ни днем, ни вечерами. Все так, но с белыми геранями окно с тех самых пор меня связало с вами.